Он внутренне сжался, вынул пистолет и приготовился выскочить из машины. Но остался сидеть, как приклеенный. Какая сила! Какая удача спасли его на этот раз! Нелегонькое женское платье мелькнуло в дверях, а тяжелый генеральский мундир. Из дома вышел не кто-нибудь, командующий Западным округом. Жабыч не поверил своим глазам, но на всякий случай вжался мокрыми штанами в жаркое сиденье. Откинул голову, чтобы остаться незамеченным. «Надо же! Надо же!» Чуть не влип, лихорадочно соображал он, а по всему телу расползалась гадкая, боязливая слабость. «Кто я такой против командующего? Слякоть, мелкая сошка, лагерная пыль!» Поняв состояние начальника, водитель медленно повел машину, стараясь незаметно добраться до перекрестка. Павлов все же оглядел с подозрительностью черный пикап. Потом, обернувшись к дому, махнул рукой. В стекле ему ответила тонкая женская ладонь. Глава 25. Немцы закопошились. Подразделение Отто Леминга получило приказ снять проволочное заграждение на берегу Западного Буга. Скрыть работы было невозможно, поэтому их вели деловито, буднично, как если бы ничего не случилось. Оберсты и штурмбанфюреры, конечно, догадывались, что русские лихорадочно следят за их деятельностью, что по телеграфным проводам мчатся в Москву шифрованные донесения о неожиданном поведении германских войск. Но тут уж ничего нельзя было поделать. Зато танковую группу Гудериана удалось перебросить скрытно в самый канун войны. Многоголовый шипастый вермахт вползал в приграничные польские леса, втягивая хвосты и готовясь к прыжку. Повинуясь приказу фюрера, германская армия готова была залить кровью лежащее перед ним пространство. А жалости к простым, ни в чем не повинным людям, особенно к женщинам и детям, никто не думал. Захвативший немного Первую мировую, Адольф Шикльгрубер, вошедший в историю под именем Гитлера, уже не помнил, что такое война. Отгородившись от прошлого, от своей неприкаянной юности, где было много грязи и слякоти, он забыл, как выглядят в реальности горящие дома, обезображенные взрывами тела, раздирающие мозг страдания недвижимых коллег. Для него все люди представлялись как бы условными солдатиками, которых можно переставлять, выбрасывать, заменять, использовать в игре, создавая при этом собственные правила. Наверное, вершина власти, особенно диктаторской, вымораживает в человеке множество обыкновенных чувств, подаренных природой. Гитлеру никто не мешал самозаводиться, выдумывать картины мира на свой лад. Вождистское мышление постепенно свелось к тому, что мир сузился до размеров географической карты, разные страны представлялись туманной плоскостью с крошечными фигурками. Россия виделась ему огромным мрачным пространством, в котором копошилось много условных человечков, и все они казались лишними. Вождь, по-видимому, вообще состояние ненормальное, и слабая человеческая психика наполняет его фантастическими видениями. Гитлеру нравилось представлять, что земля не выпуклая, а вогнутая, и люди живут внутри полого шара, голова к голове. Их разделяет ослепительно сияя субстанция с маленьким солнцем, помещенным внутрь, луной и крошечными искорками, которые зовутся звездами. Разве не такой сумасшедший требовался, чтобы начать мировую бойню? Приди он к власти в Швеции, Португалии или Люксембурге,